Добрый день всем. Я Дмитрий Аксенов, и сегодня у нас начинается запись бонусного каста по тайм-менеджменту для фрилансеров. Почему я эту тему считаю крайне важной и необходимой? Да потому что, когда человек сам вынужден, как бы в кавычках, заниматься самоорганизацией, организацией своей деятельности, организацией своего графика, организацией своих встреч, организацией своих дел, без внешних контролеров у людей часто возникают с этим проблемы. Ну, просто у нас как бы в школе людей тайм-менеджменту и умению управлять своей деятельностью не обучают. Вот на работе как бы эту роль решает за человека руководство должностной инструкции, а когда занимаешься сам себе хозяин, когда сам себе на все руки мастер, тогда приходится организовывать себя самому, а подобного навыка, к сожалению, у многих людей пока нет. Итак, каст первый. Правильно сказать. Это одна из самых простых техник, но в то же время достаточно хорошо эффективно работающих, которая действительно может за вот короткое время ее применения, буквально за 5 минут, очень сильно видоизменить ваше представление о собственной деятельности и серьезно повысить вашу результативность. Ну, вообще, как обычно люди ставят себе цели? То есть, вот когда человек берет и вставляет себе туда лист, список задач на день, что он обычно пишет? Позвонить Васе, зайти в магазин, купить это, встретиться с Василием Петровичем, составить план такого-то проекта. Как правило, цели и действия пишутся именно в таком формате, достаточно бездыком, что вот что-то нужно сделать, список дел. И в этом случае обычно, вот как устроено сознание человека? Сознание человека, его мозг, оно очень... На самом деле мозг человека, он не является умным. Он является простым, послушным исполнителем. То есть вот никакой оценкой формулировки задачи он никогда не занимается. Вот что ему сказали, то он и делает. И когда он видит список вот этих дел, позвонить, сделать, зайти, купить, здесь идет везде формулировка на процессе. Здесь нет формулировки на результате, на том, что человек хочет в итоге получить. Здесь есть то, что вот он хочет сделать. Еще раз говорю, что мозг – это всего лишь исполнитель, и если он видит задачу, написанную в форме того, что нужно сделать, соответственно, действия идут тоже, фокус идет на то, что сделать, а не на то, чего добиться. Ну и, соответственно, в чем еще минус подобной деятельности? Обычно подобная запись целей, она человека не мотивирует. То есть он видит наличие у себя в плане какого-то действия. Конкретного результата, к которому он собирается прийти, как бы в плане не написано. Чем отличаются обычно действия от результатов? Действия сами по себе часто не мотивируют. То есть, если это действие там погулять с любимой девушкой или съесть мороженого, то да. А если же действие провести переговоры с заказчиком или позвонить клиенту, то скорее всего нет или не всегда да. Еще раз я говорю, что в этом случае мозгу не совсем понятно, а зачем? Зачем это все делать? Ну и очень простой результат, очень простой прием для того, чтобы перевести в более четкую, более правильную формулировку свои действия, это действительно переписать свои цели в рамках, в формате результата. Соответственно, если задачи были позвонить Василию Петровичу, зайти в магазин и купить что-то, встретиться с Иваном Семеновичем, то мы переписываем их в глагольную форму настоящего времени, даже не настоящего, а завершенного. Соответственно, вместо «позвонить» я позвонил. Причем можно добавить даже еще и результат. Я позвонил и договорился. Так будет работать гораздо лучше. Если же зайти в магазин, зашел в магазин и купил то-то и то-то. То есть опять мы, во-первых, переводим действие в формат уже некой завершенности. Во-вторых, мы добавляем тот результат, который мы хотим получить. Я встретился с Василием Петровичем и успешно договорился с ним о поставках там такого-такого продукта. Что здесь мы меняем и каким изменением здесь обычно, каким изменением в мышлении, в представлении это приводит? За счет того, что мы переводим глаголы в форму завершенного времени, начинаем воспринимать, мозг начинает, наш мозг начинает воспринимать вот эту формулировку уже как некую законченную. Что нам это дает? Это нам дает фокусировку на результате. Во-первых, действие завершенное, то есть я позвонил, я сделал, я купил, оно воспринимается совсем по-другому. То есть просто можете почувствовать, сосредоточиться сейчас на своих ощущениях, там пойдут совершенно другие эмоции. То есть вот ощущение завершенного процесса, оно очень сильно отличается от процесса, который вот предстоит в будущем, либо незавершенный. То есть мне надо позвонить, это очень абстрактная формулировка. Это непонятно кому, это непонятно когда, это непонятно как. А вот я позвонил, это как раз тот результат, который я могу получить. Это раз. Два. Когда у меня есть еще, кроме я позвонил, еще тот результат, который я добился, позвонил, договорился о сотрудничестве там, или о работе, или о чем-то еще, в мозгу опять-таки появилась вот та финишная черточка, та финишная ленточка, к которой надо прийти, и тот ориентир, на который человек уже себя нацелил, человек уже, к которому будет стремиться. Давайте сейчас попробуем. Составьте сейчас план своих задач на сегодня или на следующий день. И для простоты картины, для начала можно просто составить его так, как вы себя обычно составляете. То есть, если вы составляете в «мне надо позвонить, сделать, купить, зайти, написать», пишите так, но потом сразу же потратьте 5 минут на то, чтобы перевести все свои формулировки в форму «я позвонил и договорился», «я зашел, я купил», «я написал и получил ответ» или еще что-то. Тот конкретный результат, который вы от своей деятельности хотите получить. И в будущем просто действительно добавьте вот эту небольшую 2-3-минутную процедуру к составлению своих планов, потому что это действительно намного повысит эффективность вашей работы, эффективность вашей деятельности и добавит, что очень важно, осознанность. То есть, когда я понимаю, что именно мне надо сделать и зачем мне это надо сделать, во-первых, становится гораздо приятнее, возрастает уровень мотивации, во-вторых, уровень результативности тоже повышается буквально на порядок. Под рокот ветра послать последние прости. Менять часы на километры в пропорции 1:5. И твердь земную переспорит достичь прибрежной полосы. И утопить пучине моря свои японские часы. Ах, время, время, темпы, темпо, цайт и тайм. Мы не считаем, не считаем, не считаем, его транжирим так и сяк.